Часть третья. Глава 23. Пришествие разрушителя. Хакаэмона. Врата храма с грохотом распахнулись, и дрожь сотрясла землю и горы вокруг меня. Я расплылся в улыбке. Свет луны очерчивал мой силуэт, отбрасывая на камни длинную рогатую тень. «Ну, здравствуйте, защитники драконьего свитка. Вот я и пришел. Надеюсь, вы готовы к встрече?» Тишина. Меня встретил пустой двор, тщательно убранный и открытый всем ветрам. Ворота еще поскрипывали на петлях, а отзвуки грохота не успели стихнуть. Слева от меня поблескивал в лунном свете безупречный сад камней. Тысячи кусочков гальки белели вокруг каменным морем, тщательно разровненным граблями, а посреди него высилось несколько островков. Справа же, вдоль дорожки, ведущей к главному входу, тянулась вереница статуй, изображавших людей-воинов. При виде них я лукаво улыбнулся. После недавней схватки в пещере мое тело было покрыто пылью и синяками. Оставалось надеяться, что скульптор, трудившийся над теми изваяниями, давно мертв. В противном случае его сердце разобьется от горя, когда он узреет, что я превратил его творение в груду пыли и обломков. За моей спиной, у отвесной скалы, по которой мне пришлось взбираться, завывал ледяной ветер. У ворот я успел заметить подъемник с большой корзиной. Должно быть, ее предусмотрительно подняли наверх, надеясь, что меня это остановит. Какая жалость. К их сведению, это была отнюдь не первая гора на моем пути. Хотелось бы, чтобы пещера, полная оживших статуй, и прогулка по крутому склону не стали единственными преградами на пути к свитку. Иначе я страшно разочаруюсь. Скамигороши, зловеще мерцающим у меня в руке, я вошел в ворота храма Стального Пера. И ничего. Я готовился к граду стрел, ловушкам, шквалу магии. Над крышами выл холодный ветер, но кругом не угадывалось ни единого признака жизни. Только сухой листик пролетел по двору. А это значило только одно. Они знают, что я здесь, и заманивают меня в западню. Я вздохнул. «Ну что за банальности? Вы же понимаете, что я только сильнее разозлюсь, когда вы выскочите из своих укрытий!» — крикнул я, уверенно направляясь к ступенькам, которые вели в храм. Камигороши пульсировал пурпуром, отбрасывая на камни жутковатые отблески. «Советую не тратить время попусту, а напасть на меня прямо сейчас. А хотите, и дальше прячьтесь, я все равно вас отыщу. Исход будет один». Ответа не последовало. Во дворе по-прежнему было темно и тихо. Я поднялся по ступенькам и вошел в главный зал. Пол в этой комнате, полный теней, был вытесан из нефрита и оникса и начищен до блеска. А меж каменных плит поблескивали золотые вкрапления. Через весь зал тянулось два ряда огромных нефритовых колонн. А вдоль стен расположилось множество статуй людей и тенгу. Будь это обыкновенный храм, у дальней стены непременно стояла бы исполинская статуя нефритовой пророчицы. Вовсе не Камии, не Бога, а простой смертной, которая в свое время достигла просветления. Однако, как я уже успел догадаться, храм стерегли тенгу, которые считали себя выше всякого просветленного смертного. так что вместо погруженной в медитацию зеленой великанши на стене вырезали огромного дракона, свернувшегося кольцами. Его оскаленная пасть нависла над алтарем из темного дерева и золота, посреди которого на подставке покоился длинный лакированный футляр. Но постамент, на котором располагался алтарь, не пустовал. Перед алтарем спокойно стоял человек с длинными белыми волосами. В руке он держал длинный блестящий клинок. Его лицо было скрыто за светлой маской Они, гротескной пародией на моих собратьев, с красной зубастой пастью и рогами на лбу. Я расплылся в улыбке, узнав аристократа из воспоминаний Тацуми. Если он здесь, то и она должно быть тоже. «Они Номикота», — протянул я, шагая ему навстречу. «Или правильнее будет Тайодай, сука, из клана Солнца. Где же твои дружки?» «Лучник Ронин и эта занудная девица Мика с лисой полукровкой». Ответа не последовало, и я усмехнулся. «Стало быть, ты один? Неужели Тенгу всерьез верит, что можно в одиночку помешать мне отнять драконий свиток? Или это ты так пытаешься повторить нашу первую встречу на мосту?» «Ты не тронешь драконий свиток, демон», — невозмутимым ледяным тоном отчеканил человек и вскинул меч, готовясь дать мне отпор. «Честью клянусь, я буду ценой собственной жизни защищать его и этот храм». Я покачал головой. «Один воин из людского рода не сможет меня остановить. И местным стражам это известно». Я с кривой усмешкой пошел дальше, подняв камигороши. С каждым шагом мой голос делался все громче. «Но так уж и быть, я подыграю этому фарсу, лишь бы сдвинуть дело с мертвой точки. Ни на миг не поверю, что мы тут одни, но раз уж хочешь финальной схватки, смертный, то с удовольствием подарю тебе благородную смерть и отделю головушку от тела». Онино Микото на мгновение замешкался, а потом сошел с возвышения и занес меч высоко над головой, направив на меня острие. «Тогда потанцуем». Он прыгнул вперед. Быстро. Пожалуй, даже слишком быстро для человека. Я увернулся от первого удара. Лезвие меча пролетело всего в нескольких дюймах от моей головы и сам бросился в атаку, рассчитывая разрубить худое тело пополам. Аристократ развернулся с завидной ловкостью, уходя от встречного удара, и повторил свой выпад. Этот танец продолжался несколько минут. Мы уворачивались, парировали, отскакивали от вражеского меча и атаковали в ответ. Нужно признать, Онино Микото оказался искусным бойцом. За свою долгую жизнь в царстве смертных я встречал несколько воинов, превосходно владевших мечом. И Тайо, безусловно, входил в число лучших. Вот только он при этом оставался человеком, а я по-прежнему ненавидел играть по правилам. Тайо снова пошел в атаку. В этот раз удар был точным и яростным, и должен был меня обезглавить, но я ловко увернулся и вскинул камигороши. Металл громко лязгнул о металл. Я перехватил меч одной рукой, а вторую сжал в кулак и ударил аристократа в висок. Он отлетел в сторону, с глухим стуком врезавшись в колонну. На полу осталась кровавая клякса. Онино Микото с трудом стал подниматься. Я с улыбкой шагнул вперед, и остановился в нескольких футах от противника, наблюдая, как он встает на колени. Половина его лица была залита кровью. Светлые волосы покрылись алыми пятнами. Из правого рукава торчал острый обломок кости. Бедолага сломал руку. «Ой, прости, смертный!» Насмешливо взмолился я, когда аристократ поднял голову и посмотрел на меня. «Я нарушил правила. Забыл упомянуть, что людской закон мне не писан. Демоны!» Таио скрипнул зубами и встал на ноги, сжимая меч здоровой рукой. Сломанное неуклюже повисло, но воин все равно вскинул оружие и взглянул на меня с вызовом. «Окажи мне такую честь. Позволь умереть на ногах». Я улыбнулся. «Как пожелаешь». Камигороши сверкнул стальной вспышкой во мраке, и человеческая голова слетела с плеч. Стукнулась об пол и закатилась за колонну. Обезглавленный труп на краткий миг замер, пошатнулся и тоже упал, заливая деревянный настил кровью. Я зевнул. «Что ж, это было забавно. Предсказуемо, но забавно. И что, других препятствий не будет? Только один жалкий человечишка с мечом?» Тени вокруг продолжали хранить молчание. Я вздохнул. «Что ж...» — пробормотал я, повернулся и направился к алтарю, оставшемуся без охраны. «Тогда возьму свиток и пойду, пожалуй. Не стесняйтесь мне помешать, если...» Однако стоило мне шагнуть на постамент, как у ног взвился дым, а подо мной появился сияющий круг с символами, которые я мгновенно узнал. Магический круг для ритуала подчинения. В зале, то тут, то там, статуи оборачивались толпами дыма и исчезали, уступая место мрачным суровым тенгу. В их глазах читалась ледяная решимость. Они встали по контуру круга. В воздухе зазвенели голоса. Тенгу начали ритуал, который должен был подчинить демона и вернуть его в Дзигоку. Хоть я и угодил в ловушку, все равно расплылся в хищной улыбке. Она близко. Ее пока не видно, но приметы лисьей магии бесспорны. От статуи пола с самого начала веяло волшебством кицуны, и стоило признать, что лисичка стала куда искуснее управляться с иллюзиями, раз сумела их так долго поддерживать. «Твоя лисичка где-то рядом, Тацуми. Надеюсь, тебе понравится то, что случится, когда я ее найду». «Хакаемона!» Мика вышла вперед вместе с рычащим Камаину и взмахнула Афудой. По другую сторону от нее стоял Дайтенгу храма. Лицо у него было красное, а нос напоминал древко метлы. В когтистых лапах он сжимал посох и держал его перед собой точно щит. Старик тоже затянул ритуальную песнь. Хор голосов тенгу эхом отдавался от колонн. Магический круг у меня под ногами сделался алым. «Тебе тут не рады, демон!» — крикнула Мико, и бумажная лента у нее в руке засветилась. Священные слова, написанные на ней, вспыхнули. «Тебе ни за что!» Не забрать из этого святилища фрагмент свитка. Пускай нам придется заточить тебя на целую 1000 лет. Драконья молитва не попадет в твои грязные руки. Она швырнула в меня Афуду. Лента полетела, стремительная, точно как стрела, потрескивая от сокрытой в ней духовной энергии. Хор тенгу стал громче, а лента засияла белым. Я поднял меч и рассек ленту надвое. Ее половинки безвольно опустились на землю. Я улыбнулся Мико, обнажив клыки. «Ну что за детский лепет?» С издевкой прорычал я, заметив, как она побледнела. «Я тебе не какой-нибудь слабак Аманадзяку, которого можно взять в плен одним взмахом Афуды. До тебя десятки священников и кровавых магов пытались подчинить меня своей воле, а я украшал магические круги их внутренностями». Я обвел взглядом сборище поющих тенгу. «Мне всегда было интересно, правда ли, что вороны по вкусу напоминают цыплят? Ох, и повезло мне сегодня!» Тут Мико неожиданно расплылась в мрачной усмешке. «Ошибаешься, Хакаемона. Ты шагу дальше не ступишь. Пора положить конец твоим злодеяниям. Больше ты, свитка, не увидишь!» Она вскинула широкий рукав, точно подавая сигнал. Предчувствуя опасность, я обернулся, и ровно в этот миг сверху полетела стрела и вонзилась мне в грудь. Я с ревом отшатнулся и опустил глаза. Остриё вонзилось мне глубоко под ключицы. Однако лучник, кем бы он ни был, в сердце не попал. И эта ошибка дорого ему обойдется. Я потянулся выдернуть стрелу, но тут заметил, что на древко намотана знакомая бумажная лента. Она вспыхнула, едва острие коснулось моей кожи. Я вполголоса ругнулся. Афуда испустила потоки света. Они взмыли в воздух и закружили вокруг меня точно стая угрей. Еще одна вспышка, и они превратились в сияющие цепи, опутавшие мои руки и ноги и приковавшие меня к камням. Я взревел, и эхо моего крика заметалось под потолком. Я упал на колени. Цепи затягивались все туже. Тенгу пели все громче, напитывая воздух волшебной силой, которая сообщалась и магическому кругу, и печати. Я замешкался на мгновение, а потом поднял взгляд на Мико и натянуто улыбнулся. «Браво, смертная!» — насмешливо протянул я. «Вот ты меня и пленила. Но печать продержится, покуда ты со своими друзьями-пташками не потеряешь концентрацию. А это рано или поздно случится». Взгляд Мико стал жестче. «Пусть. Чары не должны длиться вечно. Главное — успеть вот что». Краем глаза я уловил рядом какое-то движение, и передо мной в красно-белом одеянии появилась она. Я отчетливо разглядел ее уши и хвост, а золотистые глаза сияли в полумраке. Сейчас она была совсем не похожа на ту перепуганную кицуне, которую мы оставили в замке Сатоми. Теперь Юмака выглядела старше, закаленнее. В ней сложно было узнать ту наивную маленькую полукровку, которая улыбалась призраком и не имела ни малейшего понятия о зле. Теперь в ее золотистых глазах читалась грусть, которой не было прежде. Глубоко внутри меня, стоило девушке выйти на свет, затрепетали чувства. Были тут и страх, и робкое облегчение. Я улыбнулся, смакуя осторожную надежду Тацуми. Она же мерцала в глазах лисички передо мной. Они думают, что у них есть шанс. «Хакаемона!» Обратилась ко мне лисичка, остановившись у самого контура магического круга. Лицо у нее сохраняло спокойствие, но хвост нервно дергался под тканью одежд. «Попрошу всего один раз. Отпусти Тацуми и возвращайся в меч. Тогда мы сохраним тебе жизнь». Мы встретились взглядами. Я расхохотался. «Наивная лисичка», — с трудом выговорил я сквозь смех. Тенгу заметно напряглись, хоть и не прекратили свою ритуальную песнь. «Ты ведь и понятия не имеешь, о чем просишь, и что собираешься сделать». Я мотнул головой и улыбнулся кицуне, украдкой проверяя прочность своих оков. «А я ведь знал, что ты где-то неподалеку. От этой ловушки так и веет лисьей магией. Мне очень хотелось тебя увидеть, Юмакатян. И Тацуми тоже», — с издевкой сообщил я, а душа внутри меня взъярилась с неожиданной силой. «Хотелось, чтобы ты вышла и поиграла со мной, лисичка», — продолжил я. Душа Тацуми вспыхнула отчаянным гневом. «А не пряталась в тени, глядя, как твои друзья вопят и умирают. Не только лисы способны на фокусы. И теперь, когда ты наконец вышла из укрытия, начнется настоящее веселье». Юмака побледнела и прижала к голове уши с черными кончиками. Мика позади нее достала еще одну афуду. Хор Тенгу стал громче и настойчивее. Цепи стали затягиваться, вонзаясь в кожу и обжигая ее. Я осклабился. «Смотри внимательно, Тацуми. Вглядись в лицо своей драгоценной лисички. Больше ты ее живой не увидишь». Я взревел и подпрыгнул, разрывая оковы, а вместе с ними и заклятие подчинения. Камаину тут же бросился в атаку, с рыком распахнув пасть, точно хотел откусить мне лицо. Я отступил, поднял камигороши и вонзил лезвие псу в глотку. Камаину завизжал и исчез в облаке золотисто-алого тумана. С мечом на изготовку я шагнул в туман, готовый к нападению. Юмака вскрикнула и отскочила, а Мика напротив шагнула вперед и подняла над головой бумажную ленту в наивной попытке меня остановить. Новый удар моего меча, и вот уже рука служительницы, обрубленная у локтя, полетела на пол. Кровавые пальцы так и не выпустили афуду. Мика истошно завопила. Стрела ударила мне в спину, заставив пошатнуться. Я с ревом оглянулся и увидел у кромки магического круга лучника, который уже прилаживал новую. Он бросился за колонну, а тенгу, которые до этого пели хором, достали мечи и копья и с боевым кличем двинулись на меня. Я снова взревел и кинулся в самую гущу юкайского воинства. Мой меч так и засверкал в воздухе. Тенгу опрокидывались, точно мешки с рисом. В воздух взвились кровавые фонтаны и перья. Перерезав горло одному из тенгу, я отнял у него копье, и когда юкай упал, метнул оружие в сторону надоедливого лучника, как раз в тот момент, когда он натягивал тетиву. Ронина отшвырнула назад и прибила к колонне. Распахнув рот, он схватился за копье, пронзившее ему живот, но тут же безжизненно обмяк. «Минус два». Я ухмыльнулся, очень довольный собой. Потом резко развернулся и принялся рубить на кусочки уцелевших воинов. Наконец остался один только старый Дайтенгу. Он не пытался дать мне отпор или защититься. Просто стоял и смотрел на меня, вскинув голову, перепачканный кровью своих соклановцев. Я рассек древнего юкая пополам. «Ну что ж, финал уже близок». Расправив плечи, я направился к алтарю, проходя, обезглавив служительницу, которая плакала, стоя на коленях. Лезвие легко рассекло тонкую шею, Голова с глухим стуком упала мне под ноги. Тело рухнуло на пол. Я обвел взглядом бойню. Кицуна сидела спиной к алтарю, на котором лежал свиток, и смотрела на меня остекленевшими от страха глазами. Тацуми внутри меня затаился. То ли собирал силы для последней отчаянной попытки мне помешать, то ли понял, что ничего поделать не может, и готовился к неизбежному. Лиса испуганно смотрела, как я иду к ней по телам убитых друзей. В ее больших, блестящих глазах читались ужас и неверие. Но она встретила мой взгляд, словно надеялась рассмотреть в них душу, плененную внутри. Ее отчаянная вера в то, что даже теперь еще есть шанс добраться до Тацуми, умиляла. Я мотнул головой и опустился на корточки, так, чтобы оказаться вровень с ней, и увидел в желтых радужках свое отражение. «Ты впрямь думала, что это меня остановит?» — поинтересовался я с любезной улыбкой. «Лисичка, я выкашивал целые армии, пытавшиеся мне помешать. Разорял храмы, полные священников и святош, надеявшихся провести обряд экзорцизма и загнать меня в меч. Так что кицуны недоросток и ее сборище отбросов мне не страшны». Я подался вперед и понизил голос. «Я же говорил, что этот день настанет, помнишь? Я обещал убить всех, кто тебе дорог. Говорил, что все твои близкие погибнут, а я всегда держу слово. Пришел твой черед, лисичка. Боюсь, ты проиграла. Сейчас я заберу фрагменты свитка, а потом владыка демонов призовет дракона, и я, наконец, избавлюсь от этой жалкой смертной оболочки». Однако, должен признать, повеселился я на славу. И не стоит считать меня совсем уж бессердечным. Я позволю тебе в последний раз поговорить с Тацуми, если тебе есть что ему сказать. Я слегка отстранился. Не стесняйся. Я точно знаю, он слушает. Но учти, все, что ты скажешь, останется с ним навечно. А я с удовольствием буду напоминать ему об этом снова и снова. Это последний шанс поговорить с Тацуми. И на твоем месте я бы его не упускал. Кицуна закрыла глаза. «Гоменосай, Тацуми», — прошептала она. «Прости меня, я пыталась. Мне очень жаль, что мы не смогли тебя освободить». Ее золотистые глаза открылись и уставились на меня с вызовом. «Что бы тебе ни говорил Хакаимона, ты ни в чем не виноват. Я не жалею о нашей встрече, и если бы она произошла вновь и при тех же обстоятельствах, я бы не стала ничего менять». «Как трогательно», — сказал я. «Закончила?» По телу кицуны пробежала дрожь. Она сделала глубокий вдох, собираясь силами. «Да». «Прекрасно». Я вонзил когти ей в грудь, переламывая косточки, и схватил сердце. «Тогда я заберу то, что мне причитается», сообщил я обоим потрясенным зрителям и выдернул руку. Из груди лисички фонтаном хлынула горячая кровь. Юмака судорожно вздохнула и упала с глухим стуком, заливая пол алым. Ее рот раскрылся, пальцы задергались, но вскоре она обмякла, а золотистые глаза остекленели и слепо уставились в пространство. Кровь побежала по ступенькам алтаря, пачкая постамент. Внутри меня раздался беззвучный крик ярости и ужаса. Горячая ненависть пронзила меня насквозь, словно стрела. На краткий, блаженный миг Тацуми охватило восхитительное, беспримесное отчаяние. А после его воля ослабела, и он поник в немом смирении. В зале воцарилась тишина. Я распрямился, выжил из сердца кицуне все соки и со скучающим видом бросил его на пол. Вокруг меня валялись останки людей и тенгу. Все было в крови и перьях. Труп кицуне истекал кровью у моих ног. Золотые глаза смотрели в пустоту. В моей груди разверзлась пропасть, полная отчаяния и презрения к себе. Все эти чувства мне не принадлежали. Этот Тацуми злился на собственную беспомощность и оплакивал наивную девчонку-полукровку. Она была первым на свете существом, разглядевшим в нем не только оружие, но и нечто большее. Первым человеком, о котором он позволил себе позаботиться. Как я и предполагал, его тоска оказалась бесподобной. Дух убийцы демонов был окончательно сломлен. И я победил. И все же меня не оставляли смутные подозрения. Я переступил через тело девчонки, подошел к алтарю и взял драконий свиток с подставки. Лакированный футляр легко отделился от нее. Обошлось без сюрпризов и ловушек. И я, ухмыльнувшись, принялся рассматривать артефакт. «Такая мелочь, а свела с ума все царство смертных». Я удивленно покачал головой. «Глупые людишки». «Вечно вам мало, и это вы еще не знаете, что предвестник исполняет желания вовсе не так, как вы думаете». Я хохотнул и отвернулся от алтаря, сжимая трофей. «Это всего один из фрагментов драконьего свитка. Осталось найти последний. Где ж его спрятали дряхлые пташки?» Я поднял голову и еще раз оглядел бойню, сдвинув брови. Странная тревога все не унималась. Тут что-то не так. Но что? Я медленно вдохнул и понял, в чем дело. В храме ничем не пахло. Я не чувствовал запаха смерти, сладковатого аромата крови, вони распотрошенных тел. Лизнув окровавленный коготь, я уловил только вкус кожи и собственного пота. Мне стало смешно, но к веселью примешивалось беспокойство. «Еще одна иллюзия». Я стиснул кулак, и футляр со свистом смялся, как бумага. «Как бумага?» Я нахмурился и посмотрел на свою добычу. Свиток как сквозь землю провалился. Разжав кулак, я с изумлением обнаружил на ладони целый пучок лентафуда. Их тут было несколько десятков. И на каждой густыми черными чернилами были начерчены слова ритуала подчинения. Я распахнул рот от удивления, а иероглифы вмиг стали алыми, напитавшись волшебной силой. «Ксо!» Я откинул ленты в сторону, точно обжегшись, но было уже слишком поздно. Ленты, словно стая мотыльков, взмыли к потолку и превратились в потоки света, окутавшего меня. Я снова ощутил, как сотни цепей впиваются в тело, пригвождая меня к полу. Тело кицуне, лежавшее у моих ног, исчезло с негромким щелчком в облаке белого дыма. Его примеру последовали и трупы тенгу, и людей. Деревянный пол под моими ногами тоже обернулся дымом, а стены, колонны, алтарь и потолок развеялись туманом. Я потрясенно огляделся. «Выходит, весь храм был иллюзией?» Я с ужасом уставился на огромный магический круг, состоявший из волшебных символов, в центре которого я оказался. Когда дым немного рассеялся, я разглядел и тенгу. Они пели, выстроившись по контуру круга. Моей ярости не было предела. Хитро же меня провели. Я дернулся вперед, сились порвать оковы, но этот круг накопил в себе неимоверную силу, подпитываясь энергией земли и молитвами тенгу. И чем дольше я находился внутри, тем слабее становился. Все это представление было затеяно с единственной целью — сделать так, чтобы я не покинул пределов круга и тратил время на битву с иллюзиями, пока из меня утекает сила. Цепи с каждой секундой наливались тяжестью и все крепче сжимали мое тело, выдавливая воздух из легких. Стиснув зубы, я уперся стопами в землю и собрал последние силы, лишь бы только не упасть. Нет, я не сдамся. Пусть тенгу поют свои песни, пока у них глотки не пересохнут и не сорвутся голоса. Меня им не одолеть. Я убью каждого, кто подойдет и попытается лишить меня жизни. Когда последние струйки дыма истаяли, кольцо тенгу разомкнулось, и я увидел знакомое лицо. Живая, невредимая, без дыры на месте сердца. Она заглянула мне в глаза и шагнула вперед. Я расплылся в улыбке. «Что ж, лисичка, впечатляющий фокус», — признал я, готовясь броситься в атаку, как только представится шанс. «Я, можно сказать, впечатлен. Вот уж не думал, что тебе под силу такие хитрые трюки». Но кицуны, она кицуны и есть. Отсюда вопрос. Хватит ли тебе хладнокровия, чтобы меня убить? Кицуна стиснула зубы и подобралась ближе. Ее лицо омрачилось яростью и болью. «Ну что, справишься?» — со смешком спросил я. «Вонзи мне нож в сердце». «Верни меня в меч, только знай, что твой ненаглядный Тацуми погибнет, а его душа отправится в загробный мир. И бог весть, что ее там ждет. Готова?» Кицуне покачала головой и подняла на меня блеснувшие глаза. «Нет, Хакаймона», — прошептала она, остановившись всего в прыжке от меня. «Я не стану убивать Тацуми, а вот тебя в меч верну. Жизнью клянусь, что ты вернешься в Камигороши, даже если ради этого мне придется погубить свою душу». Я зарычал, задергался, силясь порвать оковы и зацепить когтем одежду кицуны. А она тем временем прыгнула вперед, чего я никак не ожидал, и поймала руками мою голову. Ее губы приоткрылись, сперва слегка, а потом широко. И меж зубов просочился мерцающий туман. Дымка зависла передо мной, принимая лисьи очертания. Я, наконец, догадался, что она замыслила, и попытался оттолкнуть ее, но лиса, сотканная из тумана, нагнала меня и замутнила мне зрение. А потом... Я стал падать. Это последнее, что я запомнил.